17. Любовь. Любовь – это бесконечная тайна, потому что ей нет объяснения. Тагор. Шепни слова мудрости, да будет так. Леннон Маккартни. В начале своей книги «Окончательная истина» Рамеш пишет: «Окончательная истина не может быть воспринята до тех пор, пока ум не будет свободен от «я», а сердце наполнено любовью». Несколько дней назад в разговоре со мной он сказал: «Дэвид, хочешь знать, как жить эту жизнь? Пусть она будет. Пусть вещи случаются. Что бы кто ни делал, в кавычках, да будет так. Будь недвижим, делай все, что ты хочешь, и не беспокойся о мире. Будь недвижим. Будь недвижим означает не думай. Понимаешь? Это так просто». В течение последующих нескольких дней я сидел на утренних беседах и слушал, по большей части не вникая в смысл слов. Слушал сосредоточенно, но не рассудком. Простое пребывание в том, что я называю присутствием, в едином присутствии, которое есть я. Отражение себя в самом себе без зеркала. Рамеш говорит о понимании, но это не имеет ничего общего с умом, понимающим что-либо. Я учу различные слова, имена присутствия, но знание, ощущение истины таково, что оно намного, намного ближе и намного более знакомо, чем способны выразить слова «сознание» или «истина» или «источник». Это самая глубинная сущность, никоим образом не отделенная и не отдаленная. Происходит понимание, что даже в течение тех долгих лет, когда я считал себя Дэвидом, это глубинное присутствие было скрыто, спрятано за наслоениями размышлений и ощущения индивидуального «я», но тем не менее оно всегда было здесь. Не ничто иное. Под слоем обусловленности, за гранями едва уловимое, но, тем не менее, всегда здесь, словно следующее по пятам. Как бы я ни пытался взглянуть, я не мог увидеть его, и все же оно было здесь. Теперь это очевидная данность, которая всегда здесь, всегда была и всегда будет. Она не что-то иное, она абсолютно не отделена. Я всегда ощущаю это отражающее присутствие. Это то, с чем я связан самой глубинной связью, с чем я знаком ближе всего. Это мое собственное сердце, божественное сердце, неизмеримо прекрасное, неизмеримо сострадательное, неизмеримо любящее. Ты пребываешь внутри меня, обнаженная бесконечная любовь. Мы потеряли себя там, где ум не может найти нас. Совершенно потеряли себя. Иккю. Человечество понятия не имеет, что такое любовь. На днях один из искателей здесь говорил о молитве, об ощущении пустоты или даже ощущении потерянности, которое приходит вместе с четким интеллектуальным пониманием, что сознание есть все, что есть, когда становится ясным, что некому возносить молитвы. Здесь трудно не улыбнуться и не подумать. Ну так и что же? Понимаете? Это реализация и ощущение пустоты, есть совершенная любовь, дар, когда беспредельная благодарность переполняет и изливается через край постоянно, то более нет никакой потребности быть благодарным кому-то или чему-то. Присутствие здесь, а где же еще? В присутствии возникает и поднимается любовь и благодарность, которые изливаются в присутствие, отражающие себя в самом себе, без зеркала. Нечего желать во всем абсолютное совершенство. Это не знает завершения. Завтра Дэвид возвращается в Вермонт, но ничего не закончится, потому что нет ничего отделенного. Даже когда Дэвид умрет, ничего не закончится, потому что это присутствие связано с тем, что является мной гораздо глубже, чем Дэвид. Это мое собственное сердце, сердце присутствия, изливающееся бесконечной красотой, любовью, состраданием, блаженством. Сердце бесконечного всего, ослепительного сияния, более близкого, чем что-либо, что можно себе представить. Единственная реальность, единственная истина.